Глава 29. Победа. «Сир, мы зашли в систему «Рассвет». На точке входа пусто», — доложил адмирал Попов, командующим вторым флотом. «Нлонги полностью блокировали Денеп. Он наш». «Денеп», — Лука Морозов задумался на секунду. «Адмирал, блокируйте пространство рассвета полностью. Нам не нужны сюрпризы. Я попрошу Норманда, он поможет. Но все три выхода из системы должны быть наглухо заколочены. Этот слизняк Мао не должен уйти. Есть блокировать три выхода. На Кастер, Растабан и Болото», — отрапортовал адмирал Попов. «И ждите, к вам от меня прибудет Иван Романов, мой голос в рассвете». Иван даже не отреагировал на столь высокую оценку. «Слушаюсь». Изображение адмирала уменьшилось и пропало на воротах в рассвет. «Иван, полагаюсь как на себя. Разберись там в лучшем виде, чтобы эти крысы косоглазые еще лет 100 в трауре пребывали», — серьезно сказал Демидов. «Как говорится, куй железо, пока горячо. Сними с них за все с процентами. Боевого флота у них теперь быть не должно. Только гражданские суда среднего тоннажа. Грузовики можно крупные, но только по нашей лицензии. Нам еще много чего оттуда вывести надо». «Некоторые меня еще помнят», — улыбнулся Иван. «Для них это будет сюрприз. Мы им устроим ту же бяку, а именно за неимением боевых кораблей технологии рассвета сами по себе деградируют. Нам они уже не нужны, спасибо, Нлонги». «Иван, я хочу максимально обезопасить тебе поездку и предлагаю свой кортеж». Норманд находился на связи и предложил свои услуги. «Спасибо, Норманд, но я, пожалуй, откажусь. На это есть две причины. Империя должна демонстрировать свой флаг, и второе, людям все же будет тесновато в твоей яхте. Я полечу на своей, но от кортежа не откажусь». «Да, извини, не подумал. Мы можем помочь вам с блокадой рассвета», — продолжил король гномов. «Сам понимаешь, мы у тебя в долгу». «Норманд, мы партнеры, долгов у нас тоже хватает. Без вас мы бы сейчас бились на орбите Земля Прайм, так что еще неизвестно, кто кому больше должен», — с благодарностью ответил Иван. «Принято, кортеж будет встречать тебя на орбите Земля Прайм через 1,5 часа. Удачного пути». «Мы пока начинаем блокировать пространственные туннели из рассвета. Норманд, иди сразу дальше в болото и закрой выходы оттуда», — посоветовал Иван. «Сделаю!» — важно кивнул гном и пропал с экрана. «Жалко, отец не дождался», — вздохнул Иван и встал со своего места. «Здесь уж ничего не попишешь», — развел руками Лука Демидов. «Возвращайся скорее, я пока начну готовить Землю Прайм к торжествам». «Да, Даша, идем». Иван направился к выходу из ситуационного центра. Хранительница черной тенью беззвучно последовала за ним. Яхта вышла в точку рандеву ровно через 1,5 часа после разговора с Нормандом. Иван взял с собой еще и собственный эскорт. Пираньи еще не прошли модификацию, но по возвращению Иван решил их отправить на Бета-6. На орбите их ждали 6 серебристых чечевиц, каждая по 100 метров в диаметре. Об их суммарной мощи стоило только догадываться, но всяко больше, чем наземные силы рассвета. Жадные до добычи китайцы неосмотрительно послали в Нави все, что у них было. Они даже сняли дредноуты из блокады переходов в надежде раздолбить планетарные крепости у жемчужины. Да, Норманд был прав, сюрприз получился великолепный. 3 кита, конечно, получили ощутимый щелчок по носу и потеряли треть своей боевой мощи. Теперь, чтобы залезать такую рану, им придется строить нам глазки лет 5. Этим стоит воспользоваться и потеснить пока пиратов. Ведь без поддержки 3 китов террористы долго не протянут. Им также хорошо досталось. Как предполагал Иван, следующим шагом будет освобождение от пиратов Исиды и Альбатроса. Затем предстоит серьезный разговор с Набатом. Нехорошо так делать. Прилетели, нагадили и попали. Придется ребят доить с 2 сторон, ведь если посмотреть на карту, то единственный переход к 3 китам лежит через Сигму-4. Достаточно перекрыть его, и они полностью окажутся в руках Империи Инлонги. И перекрывать надо быстрее, пока янки не восполнили потери. «Так, так, направление главного удара уже есть», — подумал Иван. «Вспомогательные нанесем по системам пиратов Кастер и Растабан прямиком из рассвета». Кортеж из двух различных формаций кораблей разогнался в сторону пространственного перехода в Нави. «О чем задумался Ваньша?» — спросила его Даша. Иван сидел в каюте с кубком в руках и смотрел в окно. «Обдумываю разговор с Мао», — зачем-то сказал Иван, хотя думал сейчас о Джан Ли. Вдруг она увидит его. Трансляцию экзекуции над Мао планировалось освещать на три коренных системы. Нлонги любили развлечения и всегда были рады такому зрелищу. Имперцы, само собой, ждали справедливого возмездия. Ну а рассвету надо было открыть глаза, кто у них выступает в роли верховного божества. Опять же, необходимо было наказать триаду, если Джан увидит, как она к этому отнесется. «Он побежден. О чем с ним говорить?» «Император приказал требовать», — напомнила Даша. «Он китаец. Я должен дать сохранить ему лицо, они очень чувствительны к этому. Они не забыли, как их жестко нагнул мой прадед. Как видишь, они не забыли обиды». «Нечего с ними китайских церемоний разводить. А сейчас, хочешь сказать, забудут?» «Ты вроде собрался отобрать у них Денеп, или мне показалось?» — ухмыльнулась Даша. «Система с разведданными запаса селениума. Вот они обрадуются и будут веками прославлять твое имя, Ваньша. Я тебя не узнаю». «А может, ты и права? Пошли они все к чертям собачьим! Горе побежденному!» — Иван поднял кубок. «Горе побежденному!» Они чокнулись. Даша отпила глоток и продолжила. «Знаешь, Ваньша, я как будто во сне. Еще недавно была дворовой девкой на кухне, а сейчас сижу рядом с правителем». «Тсс, с теневым правителем. Ты же помнишь, император у нас Лука Демидов. Мне не с руки будет заниматься всем из дворца». «Помню, милый Ваньша». Она села на подлокотник его кресла и прижалась к Ивану. «Но, по-моему, и так ясно, кто летит принимать капитуляцию, как не правитель. Не соглашусь, дорогая. История помнит массу таких примеров, когда первое лицо государства присылало вместо себя доверенного человека. И потом, мне надо быть в тени. Совсем на третьих ролях я не могу, а так, мне кажется, очень удобно». «Не суть важно. А чем ты таким еще собрался заниматься?» Даша ласково пригладила непослушный локон на макушке Ивана. «Тебе мало, что поставил их всех раком? Дел много, но главное наше дело — это крик. Думаешь, они извлекли какой-нибудь урок? Разве нет? Они потеряли двоих своих, и не думаю, что для них это какая-то большая трагедия. Те, из кого я вытащил крик, могут заразиться по новой. Да они и Луку могут легко закабалить. Только мы вдвоем в данный момент иммунные к ним. Нам нужно больше сторонников хотя бы для того, чтобы расставить их на ключевых постах. Сразу как вернемся, начнем возводить храм и максимально донести до человечества, что есть такое крик». «Согласна, хранительницы смогут распознать крик, а это уже полдела, и не подпустят носителя близко к охраняемому лицу». «Ты посмотри, что творится!» Даша ахнула, когда кортеж миновал точку перехода и вышел в Нави. Кругом, куда хватало взгляда, неподвижно висели искореженные и сожженные остовы кораблей. Рядом с изуродованными кораблями плавало множество не менее изуродованных человеческих тел. Декомпрессия, ожоги, обморожения делали с людьми страшные вещи. Спасательные команды еще не достигли перехода, и увиденное угнетало. Вряд ли кто-то выжил после такой бойни, что здесь развернулось. Во всяком случае, если скафандр цел и подавал сигнал бедствия, то его гарантированно спасут. Остальных же просто забросят в рефрижераторы. Идущие впереди пираньи дали залп по курсу, убирая обломки с пути первого министра. Через 10 минут кортеж вышел в чистый космос и развил максимальную скорость. У точки перехода в Денеп им повстречалась похожая картина, только здесь наоборот плавали трупы сил вторжения. Спасать их никто не торопился, ими займутся позже, возможно, кто-то и выживет, если у них хватит кислорода в скафандре. По остаточному принципу. Может быть и жестоко, но не более того, что они готовили империи. Они как раз летели в Нави не спасать, а убивать. Пираньи быстро расчистили проход среди обломков. мощным плазменным залпом. Две планетарных крепости Нлонги выдали приветственный фейерверк, пропуская кортеж в Денеп. Система Денеп была пустынна. Кое-где еще встречались плавучие доки и заправщики, но они висели без пилотов. Как только стало известно о разгроме в Нави, все они попросту сбежали. Очередная пара планетарных баз дала приветственный салют при проходе белоснежной Андромеды. «Теперь это наша система», — подумал Иван. «И планета, одиноко висящая на орбите голубого гиганта, тоже наша. Кубышка, ее всегда звали именно так. 5% разведданных мировых запасов. Китайцы не трогали ее, оставив про запас, оказалось, для империи. Теперь суммарно империя владеет четвертью всех известных запасов селениума в галактике». Неплохой задел. Иван усмехнулся. Молодцы, лучше было трудно придумать. Теперь вы ее у нас хрен отберете. Через 6 часов полета, в течение которых Ивану и Даше удалось все же вздремнуть, Андромеда встала на орбиту вокруг Шанхая, главной планеты рассвета. Чужих боевых кораблей видно не было, только два еще не остывших газовых облака говорили о том, что здесь недавно стояли планетарные крепости. Планета оказалась незащищенной, и империя не упустила свой шанс. «Сир!» — на экране в каюте возникло лицо адмирала Попова. «Где вы будете принимать императора Мао? На флагмане или своей яхте?» «Ты что посоветуешь?» — откликнулся Иван. «На флагмане было бы страшнее для него», — ответил адмирал. «Солдат и военная обстановка». «Нет, мне надо будет с ним кое-что проделать и показать всем, так что давай вези его ко мне. Не будем сразу пугать косоглазых своими милитаристскими замашками». «А то они еще не поняли», — усмехнулся Попов. «Слушаюсь, сир». «Через час он будет у вас. Император Мао как раз собирался покинуть рассвет, не попрощавшись ни с кем, но на переходе в болото был задержан. Сейчас его везут оттуда». «Жду». Иван отключил экран. «Никак не решу, как тебя называть». Иван обратился к Даше. «На зайчика, пупсика, лисенка или кошечку ты совершенно не похожа в своем черном балахоне. Может, ведьмочка?» «Ведьмочка тоже ничего», — улыбнулась Даша. «Чего ты прицепился к плащу? Хранительница — фигура загадочная, и шутить с ней опасно. Она должна маячить за твоей спиной и навевать ужас на всех. Мало ли что может учудить ведьма. Опять же, плащ заставляет гадать, какая у меня фигура. И человек ли я вообще?» «Я понял. Ты будешь пугать Мао. Тогда я одену черный плащ, как и ты. Не на пикник же мы прилетели, ты права. Пугать так пугать». Иван встал из кресла и обнял Дашу. «Дети у нас тоже в черных плащах сразу появятся». «Радуйся, что не чернокожие», — снисходительно улыбнулась Даша. «Радуюсь», — улыбнулся Иван и поцеловал свою возлюбленную. «Пошли готовиться». Императора Мао, немного потрепанного, со свежим синяком под левым глазом, доставили почти как обещали. Вместе с ним попался господин Ли, больше известный как Коготь Тигра или Босс Боссов Триады. В кают-компании рядом с Иваном сидел адмирал Попов и несколько официальных лиц для оформления документов. Сержант так и не вернулся. Норманд намекнул, что он как раз устраивает одну общую знакомую и скоро полетит назад. Пока телохранитель Ивана был на задании, Даша настояла, чтобы от него ни на шаг не отходили роботы. Вот и сейчас два человекоподобных робота стояли рядом с пленными, не давая тем ни единого шанса. Первым прервал молчание Иван. «Император Мао, господин Ли», — он кивнул им. «Вам не надо ничего говорить в свое оправдание, все равно ваши слова никто не услышит. Я уполномочен императором Лукой Демидовым передать вам наши требования. Вероятно, вы решили, что предыдущая контрибуция, выплаченная вами, недостаточно, и решили добавить. То так тому и быть. На этот раз мы забираем у вас в свое безраздельное пользование систему Денеп». Господин Ли позеленел и попробовал вскочить, но тут же оказался на своем месте, почувствовав на плече железную руку робота. «Вы не имеете права!» — взвизгнул Мао. «Это наша система, она всегда была нашей, она принадлежит рассвету!» «Не всегда принадлежала, не надо передергивать. К вам она перешла от нас 300 лет назад в результате допущенной ошибки». «Теперь же она снова наша», — спокойно ответил Иван. Я забираю ее по праву сильного. Можете что-то противопоставить моим словам? Вы, подлые душонки, напали на нас вместе с тремя китами, пиратами и бог знает, с каким зоопарком еще. 8 флотов вошли в нашу систему Нави. Вы имели на это право? Отвечай, Мао. Вы были слабы. Мао, наткнувшись на тяжелый взгляд Ивана, заткнулся. «Мы казались слабыми», — акцентировал Иван. «Это разные вещи. Отныне вы будете дышать так, как мы разрешим. Вы, надеюсь, хорошо рассмотрели, чьи корабли зашли в систему Нави?» «Как вам удалось привлечь на свою сторону Нлонги?» — не выдержал Мао. «Я сейчас покажу, но прежде сними свои перчатки», — потребовал Иван. В его голосе послышался металлический тембр. Молодой человек воспользовался своими новыми способностями, его приказа нельзя было ослушаться. Император Мао подчинился и снял красные шелковые перчатки. Все, кто находился в кают-компании, увидели свежую наколку триады. Три когтя флюоресцировали желтым цветом. Прекрасно, сейчас тебя видят как минимум три цивилизации. Нлонги, мы и твои бывшие подданные. Ты не можешь лишить меня титула! Он передается по наследству старшему мужчине в нашей династии. Ни один человек на рассвете не примет этого. Так то людям передается. А ты разве человек? Иван сделал два быстрых шага в развивающемся черном плаще и крепко взял Мао за руку. Человек? Голос его изменился и стал грубым и хриплым. Я не... Мао совсем сник, когда рядом оказалась Даша. Выходи, приказал Иван. Мао затрясся всем телом и закатил глаза. Выгнувшись струной, он застыл, как каменный. Еще через секунду все отчетливо увидели, как горло начало сокращаться, выталкивая инородный предмет. Прошла долгая минута, и показалась змеиная морда. Она вынуждена была вылезти, повинуясь прямому приказу Оракула, чья частичка сейчас говорила голосом Ивана. Иван схватил змеиную морду и вытянул вверх все полуметровое черное тело. Император Мао вздрогнул и потерял сознание. Как выяснилось позже, он впал в кому. «Покажи крик крупным планом», — сказал кому-то Иван, и камера приблизилась к извивающемуся крик. «Смотрите все, возможно, император Мао был раньше справедливым правителем, но, заполучив этого паразита, начал свою пагубную деятельность. Именно крик уничтожили расу предтеч. Люди Рассвета, выбирайте себе другого императора. Боюсь, что Мао не сможет дальше восседать на троне. Но помните, что за последние 100 лет вы уже дважды нападали на нас и 2 раза терпели поражение. Третий раз будет последним. Никого не пощадим. И также осмотрительнее выбирайте себе друзей». «Иван!» — крикнула Даша. «Второй умер!» Иван отдал банку с крик роботу и посмотрел на господина Ли. Он весь покрылся мелкими красными точками, зрачки закатились, пугая роботов своими бельмами. Его распухший язык вывалился изо рта. «Отравился? Как же вы его обыскивали?» — всплеснул руками адмирал Попов. «Нет, его убили изнутри. Я не чувствую в нем больше крик», — тихо произнесла Даша. «Они и так могут. Замечательно. Покажи его», — сказал Иван. «Смотрите, что крик могут сделать со своим носителем. Крик умер сам, чтобы не подвергнуться унизительной процедуре извлечения. И заодно убил господина Ли. Триада, наверное, не будет долго горевать, и уже сегодня у нее будет следующая глава. К сведению нового императора из вашей организации мы не потерпим. Даже не пытайтесь, и вообще, я в лице империи объявляю войну триаде. Мы прекрасно знаем, чьи были пилоты на боевых кораблях, вошедших в Нави. У меня все». Иван кивнул, и передача с яхты Андромеда окончилась. «Сир, звонок с планеты на ваш личный номер, тот, что у вас был на рассвете», — доложил капитан. «Интересно. Переведите в каюту», — распорядился Иван и быстро вернулся к себе. Даша, как всегда, была рядом. Изображение возникло среди звездного неба, спроецированного на окне. Милая девушка с раскосыми глазами и короткими черными волосами. Увидев Ивана, она обрадовалась. «Ванья, ты ли это? Нам передали, что первый министр из империи передаст нам ультиматум. Но то, что это будешь ты, я никак не могла подумать». «К «Какой крутой взлет, белый дракон! Возможно ли мне говорить с тобой в таком тоне?» Джан Ли почтительно склонила голову. «Джан, рад тебя видеть!» — искренне обрадовался Иван. Даша заметно напряглась. «Так получилось, что я остался старшим в нашей семье. После наших внутренних войн император Мао решил нам подкинуть внешних проблем. Как-то все само собой получилось». «Не обманывай меня, Ваня! Я хорошо тебя изучила! Более хитрого человека мир еще не видел. Ты так собирал сведения о рассвете все эти годы, учась в университете?» Джан подняла бровь. «Просто учился. Ничего такого не собирал, но, как видишь, пригодилось. Вам самим разве нравится засилье триады?» «Нет. Они ведут себя так, словно простых людей нет. Словно вся планета принадлежит им. Ты правильно сделал, что заставил Мао снять перчатки. Мы одобряем». Под «мы» Джан подразумевала обычных людей, и то, что она не произнесла слово «император», говорила о многом. «Вот видишь, все к лучшему. Я прослежу, чтобы вам достался, если несправедливый правитель, то хотя бы адекватный», — пообещал Иван. «И лояльный империи?» — ввинтила Джан Ли. «Не без этого, но вы сами напросились. Что говорят в народе о нас?» — сгорая от любопытства, спросил Иван. «Ваня, что могут говорить? Винят Мао, если бы он не пошел на сделку с тремя китами, то мы бы так и дальше оставались независимыми. Что уж говорить, время не повернешь вспять, как и наше с тобой». «Да, река гонит свои воды, не останавливаясь», — иносказательно ответил Иван. «Но я всегда помню тебя. Ты можешь звонить на этот номер в любое время. Надеюсь, больше не будет перебоев со связью, Джан». «Мир тебе, Ваня, и твоей жене». Она перевела свой пронзительный взгляд на Дашу. «Женщина смотрит на мужчину так только в одном случае, если она его жена». «Пока еще нет, но спасибо», — кивнула Даша. «Созвонимся», — сказала Джан Ли и отключилась. «Ваня, а ты еще и в рассвете отметился?» — игриво спросила его Даша. «Решил засеять галактику?» «Пфу!» —